Глава 15. На развилке глухой дороги, не дороги даже, а узкой тропы, где и двум встречным вазам не разъехаться, понуро переступала с ноги на ногу лошаденка, запряженная в легонькие сани. Возница лежал на охапке сена, с головой укрывшись рваной шубой, и казалось, что он спал. Но едва только послышался дальний, едва различимый скрип полозьев по снегу, как возница тут же откинул шубу, сел и, сдернув с головы шапку, прислушался. Скоро донесся глухой по снегу топоток конских копыт. Из-за крайних к тропе елей показалась повозка, в которой сидели два человека. Один из них легко, прямо на ходу, соскочил и пересел на другую подводу. Возница укрыл ему ноги шубой и подстегнул свою лошадку, направляя ее по узкой и почти неезженной тропе. Никто ни одного слова не сказал, даже кивком головы не поздоровались, не взглянули друг на друга, встретились и разъехались. Лишь после того, как развилка дороги осталась далеко позади, возница обернулся к своему пассажиру, коротко спросил. «Живой, значит?» «Живой! Мне с носу долго еще не будет!» «Тогда со свиданицем, зубый!» «И тебя тоже со свиданицем!» Слух проскочил, будто большую силу вошел. Заматерел. Так или нет? «Да как сказать? Сразу и не скажешь. Не гони меня, зубой. Вот приедем до места, там и расскажу». «И то верно». Снова ехали молча, не обронив больше ни слова. Тропа виляла, делала большущие круги, огибая глубокие лога, завалить которые до краев не смог даже обильный в эту зиму снег. Темный еловый лес смыкался плотнее, в иных местах оглобли задевали за ветки, и тогда сверху обрушивались целые сугробы. Солнце шло на закат, и в узкие прогалы между густо стоящими деревьями проскакивали алые полосы. Но скоро они побледнели и исчезли. Сумерки сразу же затопили ельник, тропу. Даже голова лошаденки словно бы расплывалась в потемках. Внезапно ельник кончился, словно обрезанный, и перед ними открылась просторная поляна, которая полого скатывалась к маленькой вилюжистой речке. На поляне стоял широкий приземистый дом, обнесенный заплотом. За домом дворы, хлев, конюшня, такие же широкие приземистые, неказистые на вид, но срубленные крепко и основательно. Почти на самом берегу речушки прилепилась банька. Мимо нее была протоптана широкая тропа, по которой гоняли на водопой скот. Проруби, выдолбленные во льду, темнели прямоугольными заплатами на белом снегу, различимые даже в сумерках. Навстречу подводе выскочила из-под ворот бойкая рыжая собачонка, залилась бестолковым лаем. «Вот, зубы, моя спасительница! Если бы не она, валялись бы мои косточки за речкой!» «Значит, осел и остепенился?» «Да как сказать? Я твой наказ выполнил во всем, что требовалось. Помог, купца твоего дюжего выручили, они в город, а я в тайгу. Дело привычное. До осени перебился, а осенью захворал. Жар напал страшенный, меня как листок осиновый трепало. Свету белого не вижу. Бреду, как в тумане. А в голове только одна думка – не упасть. Понимаю, упал – значит пропал. Как я до этой речки дотелепал, не помню. И как свалился на том берегу, тоже не помню. Очнулся в избе, в тепле, и баба за мной ухаживает. Сказка да и только. А почуяла меня вот эта рыжуха. Полночи надрывалась, лаяла, пока Анну не подняла. Анна меня на санях вытащила. Что еще? Мужик у нее конокрад был, станок здесь держал. Ну и отловили его в одной деревне. 2 года назад случилось. Нутро отшибли, он даже и помаяться не успел. А я выздоровел, на ноги поднялся. Ну и стал за место мужика Анне. По лошадям промышляю, станок держу. Кличет меня теперь Ваня-конь. Вот и вся история. В красивом и дородном мужике с коротко остриженной бородой теперь никто бы не признал безродного бродягу, которого видели Петр и Дюжев в Сосновом Бору, недалеко от села Поломошного. Раздобрел, раздался в плечах и помолодел. «А ты здесь как, Зубы?» «По срокам выпустили. Даже бумага имеется, казенная. Да и то сказать, притомился. В одно местечко мне надо попасть. Ты поспособствуешь. Но, да, об этом еще потолкуем. Веди, показывай хоромы с хозяйкой. Проходи, Зубы, будь гостем». В доме их встретила дородная хозяйка, плавная в движениях и в голосе. Широко повела полной рукой, приглашая к столу, сказала, словно пропела. «Милости просим, гость дорогой, откушайте, чем богаты». Стол прогибался от угощений, будто за него должна была сесть добрая артель. Дымились пельмени, пыхали жаром рыбные пироги, вздрагивал кисель в тарелках и золотился студень. «Богато живешь», — усаживаясь за стол, заговорил Зубы. «Видно, передом удача к тебе повернулась». «Пока передом», — отвечал Ваня-конь. «Но дело-то наше рисковое, может и задом в любой момент обернуться». «А ты не думай и не загадывай. Живешь и живи, по сторонам не оглядывайся». Просидели они долго, до полуночи. Вспоминали каторгу, прошлые дела, даже спели, расчувствовавшись, милосердную. Сплакнули, и лишь после этого хмельные и тяжелые уснули. Утром парились в бане, и там, досыта, нахлеставшись веником, переводя дух в предбанники и попивая квас, Зубы наконец-то заговорил о главном. «Мне в Огневу заимку надо попасть. Ты бы мне лошадок хороших выправил». «А зачем тебе самому-то на лошадках? Есть друзья-товарищи. Срок на руки передадут и доставят в Огневу». «Нет, никто не нужен, сам поеду. Такая моя задумка. Только лошадок не давай ворованных. Пусть честные будут. Как хочешь делай, покупай, меняй, но чтобы не ворованный». «Да будут тебе лошадки, будут. Может, передумаешь? Возьмешь кого в подмогу? Вон как хрипишь, словно удушенный». «Никого не надо, сам!»